Глава 11. Однажды Иса молился, и когда он закончил, один из учеников попросил его: «Повелитель, научи нас молиться, как и Яхия научил своих учеников». Он сказал им: «Когда вы молитесь, говорите так: Отец, пусть прославится имя Твое, пусть наступит Царство Твое, хлеб наш насущный давай нам каждый день, и прости нам грехи наши, ведь и мы прощаем каждому, кто причинил нам зло. Не дай нам поддаться искушению». Потом Иса сказал им: «Предположим, кто-то из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет: „Друг, одолжи мне 3 лепешки. Ко мне с дороги заехал друг, и мне нечего ему предложить“. Тот, кто в доме, ответит: „Не беспокой меня. Дверь уже заперта, я уложил детей спать, не могу я сейчас встать и дать тебе хлеба“. Говорю вам, что даже если он не встанет и не даст ему по дружбе, то ему все-таки придется встать и дать то, что ему нужно, чтобы не нанести ущерба своей репутации. Поэтому я говорю вам, просите, и вам дадут, ищите, и найдете, стучите, и вам откроют. Потому что каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и кто стучит, тому откроют. Есть ли среди вас такой отец, который даст своему сыну змею, когда тот попросит рыбы? Или если тот попросит яйцо, даст ему скорпиона? Если вы, будучи злы, умеете давать своим детям благие дары, то тем более небесный Отец даст Святого Духа тем, кто просит у Него». Однажды Иса изгнал из человека демона немоты. И когда демон вышел, тот человек заговорил. Толпа была в изумлении. Но некоторые говорили: «Он изгоняет демонов силой Баал-Зевула, повелителя демонов». Другие, желая испытать Ису, попросили, чтобы он показал им знамение с неба. Но Иса, зная их мысли, сказал им: «Любое царство, разделившееся на враждующие части, приходит в запустение, и дом, где есть распря, рушится. И если сатана враждует против самого себя, то как устоит его царство? Я говорю это потому, что вы заявляете, будто я изгоняю демонов силой Баал-Зевула. Обвиняя меня в том, что я изгоняю демонов силой Баал-Зевула, вы тем самым обвиняете и ваших последователей, которые также изгоняют демонов. Так что они будут вам судьями. Но если я изгоняю демонов властью Всевышнего, значит, что Всевышний уже устанавливает среди вас свое царство. Когда сильный и хорошо вооруженный человек охраняет свой дом, то его имущество в безопасности. Но если кто-то более сильный нападет и одолеет его, то он заберет оружие, на которое полагался хозяин, и разделит добычу. Тот, кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот растрачивает. Когда нечистый дух выходит из человека, то он скитается по безводным местам, ища место для отдыха, и не находит его. Тогда он говорит: «Возвращусь-ка я в дом, из которого вышел». Когда он возвращается, то находит дом чисто выметенным и убранным. Тогда он идет и берет 7 других духов, еще более злых, чем он сам, и они приходят и поселяются там. И это для человека еще хуже того, что было в начале». Иса еще говорил, когда одна женщина из толпы крикнула: «Благословенна та мать, что родила тебя и выкормила». Иса ответил: «Благословеннее те, кто слышит слово Всевышнего и исполняет его». Когда людей собралось еще больше, Иса начал говорить: «Это поколение злое. Оно ищет знамения, но им не будет дано никакого знамения, кроме знамения пророка Юнуса. Как Юнус стал знамением для жителей Ниневии, так и я, тот, кто был ниспослан как человек, стану знамением для этого поколения. Царица Юга будет призвана на суд с людьми этого поколения и осудит их, потому что она приходила с края света послушать мудрость царя Сулеймана. Сейчас среди вас тот, кто больше Сулеймана. Жители Ниневии предстанут на суд с людьми этого поколения и осудят их, потому что они покаялись после проповеди Юнуса. Сейчас среди вас тот, кто больше Юнуса. Никто, зажегший светильник, не ставит его в погреб или под горшок. Наоборот, его ставят повыше, чтобы все входящие видели свет. Твой глаз — светильник твоего тела. Когда твой глаз ясен, тогда и все твое тело полно света. Если же у тебя глаз замутнен, то и все твое тело темно. Так что смотри, не тьма ли тот свет, который внутри тебя? Итак, если все твое тело полно света, и в нем нет ни одной темной части, то оно все будет светло, как бывает, когда светильник освещает тебя сиянием. Когда Иса так говорил, один блюститель Таурата пригласил его к себе на обед. Иса пришел и возлег у стола. Блюстителя Таурата удивило, что он не совершил перед едой омовение. Но повелитель сказал ему: «Вы, блюстители Таурата, очищаете чаши и тарелки снаружи, но внутри они полны тем, что вы награбили в своей алчности и злобе. Глупцы! Разве не тот, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Лучше давайте милостыню из того, что у вас в чашах и тарелках, и тогда все у вас будет чисто. Но горе вам, блюстители Таурата, потому что вы даете десятую часть с мяты, руты и других трав, а справедливостью и любовью Всевышнего вы пренебрегаете. И то нужно делать, и другого не оставлять. Горе вам, блюстители Таурата, потому что вы любите занимать почетные места в молитвенных домах и любите, когда вас приветствуют в людных местах. Горе вам, вы как ничем не отмеченные могилы, по которым ходят люди, даже не подозревая об их существовании». Один из учителей закона сказал ему: «Учитель, говоря такими словами, ты и нас обижаешь». Иса ответил: «Горе и вам, учители закона, потому что вы взваливаете на людей ноши, которые невозможно нести, а сами и пальцем не шевельнете, чтобы помочь им. Горе вам, потому что вы строите надгробные памятники пророкам, которых убили ваши предки. Вы сами свидетельствуете о том, что одобряете действия ваших предков. Те убивали пророков, а вы строите им надгробные памятники. Поэтому и мудрость Всевышнего сказала: я пошлю к ним пророков и посланников, но они одних убьют, а других будут преследовать. Поэтому нынешнее поколение понесет ответственность за кровь всех пророков, пролитую от создания мира, от крови Авеля и до крови Закарии, убитого во дворе храма возле жертвенника. Да, говорю вам, это поколение ответит за все. Горе вам, учители закона, потому что вы присвоили ключ знания, но и сами не входите, и тем, кто хочет войти, препятствуете». Когда Иса вышел из дома, учители закона и блюстители Таурата обрушились на него с яростными обвинениями и каверзными вопросами. Они ставили ему ловушки, пытаясь поймать на слове.